друг друга любить. Завтра нас расстреляют, не пытайся понять зачем, не пытайся узнать за что. Поскользнемся на влаге ночной и на скользких тенях, что мелькают, бросая тревожный след на золотое пятно. Я был королем, а ты была королевой. Но тень легла на струну и оборвалась струна. И от святой стороны нам ничего не досталось, кроме последней любви и золотого пятна. Yeah.